Когда новгородцы бросились на выручку, и поединок превратился в общую свалку, Одноглазый уже не мог склонить победу на свою сторону. Схватка была жаркая, разбойникам пришлось оставить русское судно, атака была отбита. Когда головной корабль разбойников отошел от борта Шелони, мореходы стали искать Дмитрия. На лодье его не оказалось. Среди убитых его тоже не было. «В полон взяли Дмитрия», — вздохнув, сказал Труфан Федорович. «А ты, Егорий, — увидел старик мальчугана, — чего здесь? Воевал разве?» «А на что мне снаряда дадено?» — важно ответил мальчик. «Когда он, кривой черт, Дмитрий ломить стал, я в него копьем пустил и попал, дедушка, ей-бог, попал». А он обернулся, да как на меня взглянул, страшно сделалось. «Вот черт кривой!» — повторил мальчик и, посмотрев на Труфана Федоровича, смутился. Он долго не знал, что сказать, и мялся в нерешительности с ноги на ногу. Труфан Федорович смекнул, в чем дело. «Я тоже кривой черт!» — сказал он нарочито строго. «Ну, спасибо, Егорий!» — порадовал старика. «Одно дело ворок, — серьезно сказал мальчик, — а тебя я кривым чертом и в жизни назову». Труфан Федорович рассмеялся. «Ладно, Егорий, а по мне назови хоть горшком, только в печь не ставь». Сражение с морскими братьями окончилось полной победой новгородцев. 5 исправных разбойничьих судов стали добычей дружинников. Один корабль сгорел. Несколько дней после битвы прошли незаметно. Погода благоприятствовала плаванию, ровный попутный ветер быстро гнал амосовы лодьи на восток. Благополучно миновали устье Кинаровы, и дружинники с нетерпением ждали Котлинских берегов. Быстроходная Шелонь стала отставать от остальных лодей. На судне открылись старые раны, полученные на пути в Данию. Опять отказал руль, стали пропускать заплаты, поставленные на разошедшиеся пазы обшивки. Трюм быстро наполнялся водой. Необходимо было остановиться и исправить повреждения. Вместе с Шелонью должны были остановиться и остальные корабли. «Пусть идут ладейки, Труфан Федорович», — посоветовал Савелий. «Все равно Котлина им не миновать, а мы мигом свое дело спроворим. Пока ребята привал празднуют, забодай их бык, и Шелонь у Котлина будет, а тут всем делать нечего, свои ведь берега вокруг». «Хоть и длинные руки у морских братьев», — согласился Амосов, — «а сюда им не достать, пусть идут вперед лодьи». Амосовы корабли один за другим скрывались из виду, а на Шелоне убрали паруса и, пользуясь спокойной погодой, принялись поправлять судно. Работали весело с песней. В обеденный час ветра не стало, и сразу наступила какая-то необычная тишина. Амосов посмотрел по сторонам, удивился. «Ну и тишь», — раздумывал он вслух, — «на реке так-то не всегда увидишь». И морской птицы не слышно, в чем причина. А утресь от птичьего толка покою не было. На небе ни облачко, на море ни морщинки. Яркое солнышко ослепительно сверкало на гладкой поверхности моря. Штилевая погода держалась недолго. Вскоре задул ровный восточный ветер. Дружинники расставили паруса, так чтобы лодью не сносило назад. Труфан Федорович вышел на палубу. Глянув на дозорного, развалившегося в карбасе, он хотел было ругнуть его за нерадение, да понадеялся на погоду и махнул рукой. Сегодня по маловетрию было особенно по-летнему тепло, несмотря на сентябрь, дни стояли солнечные и ясные. Амосов, расстегнув одежды, цветным платком вытер обильный пот. «Егорий!» — крикнул он сидевшему поодаль мальчику. — Ну-ка, водиться, принеси умыться. Истомило, чуть жив поднялся. Егорий, зачерпнув деревянным ведерком воды из-за борта, стал поливать на морщинистую шею старика. «Дедушка», — сказал он, когда старик, обмывшись, принялся расчесывать бороду, — «в немецкой стороне тучка черная низко над водой видна, кругом небо синее, а там облачко махонько, что дым черно».